Почти каждый что-то держал в руке, что-то небольшое и черное. Еще у одного был то ли посох, то ли копье, а у двоих других – тонкие дудочки, которые слышала Шелли. Они как будто из другой эпохи. В поисках подтверждения, что ей не кажется и что это происходит на самом деле, Шелли обернулась к Григу. Тот, выпрямившись, так как ему мешали камыши, прикрыл глаза рукой и смотрел на гостей. От волнения нервы Шелли натянулись как струна, но, если не быть осторожной, от страха сожмется горло и голос начнет фальшивить. Нельзя показывать свой страх, Шелли чувствовала, что так лучше не делать. Она решила перестать бежать и перешла на спокойный шаг. Однако вскоре Шелли об этом пожалела. Движение по неровной земле и скользкой траве оказалось почти до смешного медленным, как в плохой комедии. Чтобы обойти болото и достичь Грига на пляже, надо было пройти вдоль южной стороны долины, но теперь из-за того, что она идет так медленно, Шелли там столкнется с голыми красными людьми, они сойдут со склона и окажутся на тропе раньше. Шелли остановилась, признав наконец, почему не хотела бежать. Она боялась, что они тоже побегут к ней. Грег, скорей. Грег еще шел по каменистому берегу, медленно направляясь к месту, где болото переходило в ручей, обложенный гладкими булыжниками. Его лицо издали казалось бледным овалом, но Шелли различала замешательство и напряжение, от которого губы Грига сжались в ниточку. «Шеллу!» — крикнул он. Красные люди продолжали свое ровное и непрерывное нисхождение со склонов, приближаясь к берегу полукругом, и расстояние между ними, пока еще почтительное, сужалось с каждым шагом. Шелли, стоявшая за болотом, оказалась внутри затягивающегося ожерелья из голых людей. Двое из них оставались вдалеке, у начала долины. Один из этих двоих сидел, что выглядело странным, однако Шелли сейчас пребывала не в том состоянии, чтобы разглядеть, на чем он сидит. Второй, тот, кто стоял, воздел тонкие руки. Единственной разницей между этой парой и теми, кто окружал палатку, были головы. Издалека становилось видно, что головы этих двоих непропорциональны телам, слишком велики и имеют ненормальную форму. Грег, следуя ребяческому порыву, Шелли бросилась назад к палатке, будто их стоянка обладала домашним, частным барьером, который настойчивые гости не смогут нарушить и преодолеть. Мысли Шелли метались в полном беспорядке, и она это понимала. Как те бараны, просто наплывают на тебя, сверху, из глубин земли, наплывают, и вдруг раз, и окружили. Эта простая мысль привела ее в ужас не меньше, чем лица приближавшихся людей, красные лица с неестественно белыми глазами и зубами. Одного их выражения хватило, чтобы разрушить всю решимость Шелли, все ее надежды, будто происходящее, просто шутка. Люди были сердиты, более того, в ярости, и в предвкушении, внезапно они начали издавать жуткий звук, похожий на вой и улюлюканье разозленных обезьян. Поднявшийся шум означал, что спокойствию, с которым они спускались, пришел конец. Знак людям подали те двое наверху, со странной формой голов. Они издали пронзительные трели, граничащие с воплем, который эхом разнесся по долине, и внизу немедленно подхватили этот клич. Распознав, что именно красные люди сжимают в руках, Шелли захотелось сесть в знак протеста, показывая, что ее не запугать. Черные камни, заостренные булыжники. «Грег, Грег, сюда!» — позвала Шелли своего бойфренда, в отчаянии обернувшись в его направлении. Тут перед глазами у нее на миг все поплыло. Над пушистыми камышами виднелась верхняя часть тела Грига, начиная от пояса. Он бежал с берега к палатке. На его пути стояли несколько красных людей, уже достигших пляжа. Они остановились, будто для приветствия, и при виде бойфренда Шелли восторженно завопили, отчего их причудливые напомаженные прически и красные лица стали еще уродливее. Их было четверо, Григу их не обойти. «О Господи!» — произнесла Шелли, обращаясь к себе и к глухой вселенной вокруг, воздуху, камням и морю. «Господи Иисусе!» Она слишком долго ждала. Только теперь Шелли бросилась бежать, целясь в промежуток между двумя ближайшими красными существами. Это оказались женщины с жуткими ухмылками на лицах. Их возраст читался в морщинах и складках на шеях, однако груди оказались на удивление гладкими и высокими. Но даже если Шелли проскользнет, куда ей бежать? Вверх, по склону долины. В левом легком уже, казалось, застрял кусок льда. Далеко она не уйдет. С ее физической подготовкой она разве что поползет вверх по склону пластом. Две женщины, стоявшие ближе всего, не меняя скорости, просто шагнули друг к другу и закрыли промежуток. Шелли остановилась и развернулась в поисках другого прохода среди сужающегося кораллового барьера из красных людей. Наконец она бросилась в направлении, перпендикулярном предыдущему. Стоило ей это сделать, как мужчина с густой бородой, которая вся пропиталась чем-то красным, шагнул к соседу и отрезал эту возможность тоже. Снова сменив курс, Шелли бросилась к другой стороне долины, но двое красных людей, словно прочитав ее мысли, шагнули внутрь круга, ей навстречу, закрывая эту дорогу. Болото. Болото теперь было позади, может, получится. В воду. Зайди в воду, там тебя труднее достать. Что? Прокричал Грег позади, и Шелли завизжала, услышав его. Чего вы хотите? Шелли слышала свое частое тяжелое дыхание, а за ним, топот босых ног по гальке на расстоянии метров 30, там, где стоял Грег. Она обернулась, но Грега не увидела, только всклокоченные волосы и напомаженные маслом тела завывавших красных людей, столпившихся там, где она в прошлый раз видела своего бойфренда. Запачканные красным руки взлетали над камышами и опускались на существо, пытавшееся вырваться из толпы. Грег, ее бойфренд упал. Красные люди немедленно окружили его и начали бить камнями. До Шелли доносился звук, похожий на бой барабана, набитого влажным песком. Плюх-хлоп, плюх-хлоп. Ее покинуло желание бежать, в глазах побелело от шока и непонимания, и Шелли согнулась пополам от тошноты. Над головой пролетели утки, хлопая пыльными крыльями под встревоженные возгласы, похожие на звериные. Плюх-хлоп, плюх-хлоп. Шелли хотелось сказать: «Господи, оставьте его в покое». Пожалуйста, неужели не хватит? Но в легких не было воздуха, и она захлебывалась слезами. Плюх-хлоп, плюх-хлоп. Бесчисленные красные руки взлетали в воздух, поднимая брызги темной жидкости, будто пену от влажных инструментов, взлетали и опускались, снова и снова. Хлопанье утиных крыльев затихло, и многочисленные босые ноги затопали по направлению к Шелли. Та закрыла глаза, потом открыла. Она стояла прямо, бессильно уронив руки и истекая соплями из носа, и смотрела, как надвигаются красные люди, раскрыв рты и завывая. Фиолетовые языки, черные ноздри, у кого-то не хватает зуба. Глаза слишком большие и дикие, будто у зверей. По всем мышцам Шелли разлилось тепло, и ее охватило странное спокойствие. Она произнесла свое последнее слово. Нет. Красные люди опрокинули ее на мокрую траву, крепко удерживая в одной позе. Шелли надеялась, что от первого камня она отключится и не почувствует удар остальных пяти. Но этого не произошло. Уверяю вас, как специалист, что никогда ни одно место доисторических раскопок на Британских островах не вызывало столько интереса. Находки в пещере Брикбера куда удивительнее, чем богатство из Баксгроува, Крисуэлла, Суанскомба и пещеры Гофа, вместе взятые. На пресс-конференцию Катрин опоздала. В первые несколько секунд в ее глазах весь зал слился в одно пятно из ламп, неулыбчивых лиц и сплошных рядов стульев, обитых красным в тон обстановки отеля. Даже ковра не было видно из-под сумок с аппаратурой, прожекторов, кабелей и камер. Национальной прессе и то едва нашлось место, а остальные издания оттеснили в самый дальний угол. От спертого воздуха и жары люди в зале уже задыхались. Утомленная Катрин села в заднем ряду, сердясь на себя и истекая потом. Работая над крупнейшей в своей жизни новостью местного масштаба, журналистка пропустила пресс-конференцию. Не сумев припарковаться поблизости к отелю, Катрин проковыляла на каблуках по улицам к месту, где уже собралась пресса, дабы передать новость всему миру. У отеля на парковке стояли фургоны с логотипами Euronews и CNN. Подобрав с пола свой пресс-пакет, Катрин включила диктофон. «Мы знаем», — продолжал оратор, — что 13 тысяч лет назад в этой пещере жили люди. Они оставались там около тысячи лет, причем это и есть самый важный момент, на более или менее постоянной основе. Как и в других поселениях в Европе, там обитали крисвельские охотники и собиратели позднего палеолита. Они возвращались в различные места по всей Британии с территории современных Франции, Бельгии и Нидерландов во время потепления в европейском климате. Та относительно короткая оттепель предшествовала очередной холодной эпохе, позднему Дриасу. Он начался в 12-800 году до нашей эры, покрыв большую часть Британии льдом и обратив юго-запад в морозную тундру. Чтобы оказаться здесь, тем людям пришлось пройти по перешейку, известному как Даггерленд. Теперь он лежит под водами Северного моря. Для журналистки у Катрин была ужасная память на имена, даты, числа, зато лица она помнила прекрасно. Оратор оказался ведущим палеонтологом из Лондонского музея естественной истории, И за те два года, что велись раскопки в Брикбере, Кэтрин видела несколько интервью с ним в национальных новостях. Откровением, которые этот человек сообщал сегодня, местный ежемесячный журнал Devon Life and Style, где работала Кэтрин, собирался посвятить отдельное приложение. Эта пресс-конференция являлась самой важной из всех, что до сих пор давало руководство раскопок. Однако, по всей очевидности, в этом поселении, единственном во всей Британии, люди обитали на протяжении нескольких веков, о чем в том числе свидетельствуют и погребения. Оратор сделал паузу, чтобы аудитория осознала всю важность этого факта. Несколько людей записывали. Подавляющее большинство лиц в поле зрения Кэтрин выражало фальшивый интерес либо полное оцепенение. Оратор перевел взгляд с журналистов из лондонских сетей на задние ряды, будто ожидая энтузиазма от местных, но не дождался. Лишь вспыхнула одинокая камера. Повезло же ему. Кэтрин сомневалась, что новость уйдет далеко за пределы специальных изданий, учитывая состояние сегодняшнего мира с его постоянными катаклизмами. Мы также знаем, что ели жители поселения в Брикбере и на какую дичь охотились. Кэтрин подавила зевок. На глазах выступили слезы, отчего взгляд затуманился, но тут же прояснился. Экран изображал зеленый луг среди болот и небольших деревьев. На широких плоских просторах паслись дикие лошади, благородные олени, какой-то большой бык, существо, похожее на рябчика, и одинокий барсук. На одной стороне картинки за дичью нетерпеливо наблюдала стая волков, напротив которых у болота стояло несколько бородатых и мускулистых мужчин, полуодетых в звериные шкуры, с копьями наготове. Внимание этих людей с грубыми чертами лица и спутанными волосами было направлено на главный номер программы – волосатого мамонта. Здесь, оказывается, жили мамонты, подумала Кэт. Ее интерес немного возрос, но со следующей фотографией опять упал. На изображении был поднос с кремневыми орудиями и наконечниками копий. Под зазубренными лезвиями стояла подпись: «Берцовые кости арктического зайца-белика». Сейчас мы закончили исследование 500 тонн обломков, среди которых нашли более 2000 предметов из обработанной кости и кремня. Кремень происходит из Уилтшира. В ступнях Кэтрин пульсировала боль, и она жалела, что не надела джинсы и кроссовки, как это сделали несколько других женщин, в том числе и сидевшая на ряд впереди ненавистная Вики. Та работала в Devon Tribune, как и журнал Кэтрин, на 95% он состоял из рекламы, маскировавшейся под новости. Кроме Кэт, единственными журналистками в костюмах, с тщательным макияжем и на каблуках оказались сотрудницы крупных сетей, высокоранговые репортеры, которые собирались лично провести интервью с приглашенными экспертами. Эти женщины источали тщательно поддерживаемое безразличие ко всем, кто сидел позади. Казалось, даже над их головами парит нимб из света прожекторов. Именно из-за этих устройств в зале было так невыносимо жарко. Кэтрин сняла жакет, но прохладнее от этого не стало, ей захотелось раздеться до бюстгальтера. В коже на заднике новой туфли оказалась маленькая заноза, и, пока Кэтрин бежала от машины к отелю, обувь натерла ей левую ногу, а на колготках сзади появились белые стрелки до колена. Кэт была готова как следует себя ущипнуть. Анализы изотопов азота во многочисленных обнаруженных человеческих останках показали, что диета у обитателей этой пещеры была очень богата животным белком. Они находились наверху цепочки мясоедов, и, скорее всего, единственными их соперниками на охоте являлись волки, пещерные львы за 15 тысяч лет до того момента. В основном те люди ели гигантских быков, оленей, лосей, лошадей и иногда пещерных медведей. Также существуют предположения, что в охоте им помогали прирученные волки. Однако, словом, есть и другая причина, по которой эту конференцию созвали перед трапезой. Трапезой, скажи просто обедом, сволочь. Но Кэтрин подавила всплеск классовой ненависти и сосредоточилась на следующем слайде. Им оказалась фотография канавы с сотнями, если не тысячами костей всех форм и размеров. В начале и конце длинной траншеи стояли мощные прожекторы, освещавшие эту бойню. Внимание сразу привлекали жуткие гримасы человеческих черепов, лишенных челюсти и прочих своих частей. Лежа на куче других костей, они, возможно, впервые за 12 тысячелетий смотрели в человеческие лица. На южной стороне пещеры было скопление осадочных отложений, уцелевшие при обвале скалы. Среди этих отложений обнаружилось более 5000 отдельных человеческих и звериных костей, которые хранились вместе. Таким образом, нет сомнений, что в этой пещере с регулярными интервалами на протяжении тысячи лет происходила систематическая бойня. Изученные кости покрыты многочисленными зарубками и царапинами, и, судя по тому, насколько притуплены костяные шилья и кремневые скребки, обнаруженные на этом слое раскопок, причина очевидна. В нашей пещере постоянно снимали кожу, расчленяли тела, разделывали мясо, а самые твердые сухожилия удаляли, возможно, чтобы сделать веревки или даже нити. И делали это со всеми останками. Позвоночник Катрин напрягся. О чем он? Неужели? В первых рядах вспыхнула камера, и весь шум в зале прекратился. Оратор повысил голос, будто у него в горле пересохло. На этом этапе раскопки перешли в криминологическое исследование места убийства, или в расследование ООН по делу о военных преступлениях. Видите ли, следы зубов на большинстве изученных костей оставлены, со всей очевидностью, человеком. Совершенно неясно, почему в этом поселении каннибализм был настолько распространен, если местные мясоеды обладали множеством других источников пищи. Возможно, причина тому – недостаток еды на пике последней ледниковой оттепели. Однако и между ледниковыми периодами жители Брикбергских пещер практиковали систематический, индустриализированный гастрономический каннибализм. По всей комнате нарастал шепот. Журналисты будто говорили в рукава, боясь, что их услышат. Только светловолосые головы высокоранговых журналисток в первых рядах вздернулись, почуяв в воздухе кровь. Шепот прекратился, лишь когда оратор отпил воды из стакана и прочистил горло, чтобы удостовериться, действительно ли нападения в этом поселении имели межличностный характер. Наши коллеги из нескольких британских университетов провели подробную экспертизу, благодаря чему мы составили более точную картину смерти этих людей. Собрав и осмотрев отдельные части тела и исследовав углы разрезов в шейных позвонках, мы установили, почти ко всем жертвам применялась декапитация, пока они лежали лицом вниз. Головы удаляли, скорее всего, уже после смерти. Сопоставив кости с соответствующими черепами, мы обнаружили следы от тяжелых ранений, вызванных остриями копий, либо от ударов рубилом. Оратор помедлил. Полученные перед тем, как останки расчленяли и разделывали для употребления в пищу. Должно быть, одно дело, знать о другое, озвучивать это перед людьми, подумала Кэт. Для этой отвратительной подготовки использовались одни и те же орудия, вне зависимости от того, идет ли речь об останках лошадей, лосей, волов или людей. Например, орудия из кости, похожие на шпатель, вставляли в рот, чтобы отсоединить челюсти от черепа и обрести доступ к мягким тканям в ротовой полости. С уверенностью можно утверждать, что со всего лица аккуратно срезали и соскабливали плоть, губы, уши, носы, область глаз, даже языки, а также мышцы вокруг черепа в области лба, по бокам и на обратной части головы. Эта техника совпадает с тем, как разделывали для еды животных в те времена по всей Европе. При внимательном рассмотрении шрамов на черепе можно даже установить точный угол, под которым одной рукой держали голову жертвы, а другой рукой с острым орудием срезали наружную плоть и мягкие органы. Боюсь, это весьма мрачно, ваши читатели и зрители будут даже шокированы. Однако нужно помнить, невзирая на нравы цивилизованного мира, наш вид на протяжении всей своей истории прибегал к каннибализму. В некоторых частях света это происходит и сейчас. Главное, что демонстрируют находки из Брикбергских пещер, местные не делали разницы между приготовлением и поеданием человеческих и животных трупов. На их столе человек и зверь обрели равенство, которое мы последний раз видели в 20 веке в России и Северной Корее. Нужно помнить, что в условиях холода и отсутствия земледелия мозг, костный мозг и мягкие ткани обладают немалой питательной ценностью. Поэтому на сломанных костях есть следы зубов, обладатели которых стремились добраться до этих лакомых кусочков, и эти зубы принадлежали людям. Таким образом, мы знаем, эти человеческие останки не пали жертвой животных других видов. Сейчас нам удалось почти целиком собрать останки 276 людей, погибших и разделанных подобным образом. Старшим из них, судя по всему, оказался мужчина 43 лет, страдавший, по-видимому, от сильной боли в деснах из-за абсцесса зубов. Но они не щадили также ни женщин, ни детей. Младшей из жертв было 3 года, и на момент смерти она отличалась полным здоровьем. Женщина где-то в середине зала встала, извинилась перед соседями и вышла через боковую дверь. Даже Катрин хотелось закричать: «Ублюдки!». По сути, эта канава стала свалкой для выброшенных или неиспользованных материалов из пищевых складов поселения. Любопытно, что рядом со входом в пещеру обнаружены следы очага длиной в 12 метров, однако, судя по всему, останки людей никак не готовили. Все слушали с неотрывным вниманием, в такой тишине было бы слышно, как падает плюсневая косточка. Брикбергское поселение являлось центром культуры и инфраструктуры, и отделка многих человеческих черепов, там найденных, поражает. Такое же использование человеческих черепов наблюдалось в пещере Гофа в Сомерсете, но в куда меньших масштабах. Как я сказал, некоторых жертв тщательно скальпировали, на что указывают царапины на черепе, и в 20 случаях верхнюю часть черепа удаляли с помощью отбойника. Черепной свод некоторых жертв представлял для данного поселения особенную важность. Зачастую верхнюю часть выскабливали и очищали, а потом делали из нее так называемую мадленскую чашу. Как известно, в более молодых культурах подобные сосуды используются для переноса жидкостей, а также для питья в некоторых ритуалах. На экране появилась чаша, похожая на древний, но целый глиняный сосуд. Снаружи рябая, как яйцо черной курицы, а изнутри покрытая следами кровеносных сосудов, которые некогда поддерживали живой мозг с его мыслями и чувствами. Если бы Кэт не сказали, что это черепной свод человека, она бы не догадалась, и теперь, увидев и узнав, как человеческое тело свелось к чаше и груди обгрызенных костей, она предпочла бы и дальше не догадываться. Для статьи подробности разделки трупов и каннибализма придется стушевать, сократив до намеков. Она знала, что Шейла, редактор Кэт, не станет печатать большую часть изложенного прессе сегодня. Их читатели были в основном пожилыми, обеспеченными и консервативными. Тремя рядами впереди сидела женщина помоложе Кэт. Сначала показалось, что она кашляет, согнувшись пополам, и, учитывая жару и нехватку кислорода, Кэт ее не осуждала. Но тут девушку заметили два гостиничных лакея, неловко стоявших у стены, подняли со стула и вывели из зала. Женщину тошнило, по-видимому, в стакан из-под кофе. Один из лакеев вытянутой рукой держал бумажную чашку. Кэтрин задержала дыхание. «Давайте на время закроем неприятную тему того, как эти первобытные люди добывали пропитание в суровых природных условиях, и перейдем к многочисленным свидетельствам сосуществования этой культуры с другой, более утонченной и богатой собственными религиозными церемониями и практиками. Это поселение также производило впечатляющие предметы искусства, артефакты и занималось погребениями, свидетельствующими о немалом почтении к некоторым своим мертвецам». Оратор с явным облегчением убрал с экрана чашу из черепа. Кто-то из журналистов уже шептал в телефон, мол, нашли золотую жилу. Кэт не сомневалась, что для таблоидов каннибализм именно такой жилой и окажется. Она уже видела заголовок «Приквелада каннибалов». В первых рядах поднялись две руки, потом их примеру последовала еще дюжина. Двое щелкнули пальцами. Оратор улыбнулся. «В конце презентации можно будет задать вопросы. Сначала я хотел бы показать вам эти великолепные погребения. Всего в той части поселения, раскопки которой закончились на данный момент, найдено 12 таких могил. На новом слайде оказался полностью целый скелет человека, который лежал в пыльной нише на земле пещеры. Благодаря усилиям археологов эксгумированные кости были тщательно очищены. В глубинах пещеры под так называемым ложным полом мы обнаружили останки 12 человек. Все они женского пола, а их возраст между 37 и 48. Останки прекрасно сохранились. Как мы видим, каждую из них осторожно положили в отдельное углубление, окружив весьма разнообразными и примечательными загробными дарами, некоторые из которых были сделаны как минимум 20 тысяч лет назад. Таким образом, артефакты использовались повторно. Женщины в этих могилах на раскопках стали известны как «Красные королевы Брикбера». Стоило оратору произнести титул королевы, как все журналисты в зале почтительно склонили головы. «Мы пришли к решению так их назвать, поскольку каждый труп, должно быть, разрисовывали оксидом железа, красным пигментом, который эти люди извлекали из местных камней и, по всей видимости, перерабатывали в краску. В каждом углублении обнаружены большие залежи этого гематита. Данные погребения носили ритуальный характер. Кроме того, в могилах мы обнаружили черепа разнообразных животных, по-видимому имевших для этих женщин особое, возможно, даже магическое значение. Первая обнаруженная королева хранила уцелевший череп гиены, а вместе с ним – реликт, старше покойной по крайней мере на 20 тысяч лет. Животное, некогда превышавшее размером современного африканского льва. Может, местные жители нашли его в пещере, а может, даже принесли с собой вместе со своей культурой. Других королев тоже похоронили вместе с черепами, правда, в 9 случаях они принадлежали волкам, на тот момент местным коренным жителям. Любопытно, что одна из королев оказалась погребена с черепом пещерного льва. Череп тоже был намного старше ее, а лев некогда являлся эндемичным видом для этих мест. Другая лежала с черепом саблезубой кошки. Этот вид вымер примерно тогда же, когда люди покинули эту пещеру, в начале позднего дриаса. Такая культура и практика погребений схожа с теми, что мы наблюдаем в различных поселениях в Германии. И, как и в случае могил на континенте, в Брикбери также было обнаружено множество погребальных даров, сделанных руками человека. Резные изображения и простые, но красивые музыкальные инструменты. Они представляют собой ни много ни мало настоящие произведения искусства. Все дудочки вырезаны из костей в лебединых крыльях. Самый длинный инструмент составляет 40 см в длину, самый короткий – 6. И каждая дудочка украшена точным и весьма чувственным изображением водоплавающих птиц. На экране появился новый слайд. Руки в резиновых перчатках осторожно держали гладкую дудочку, как будто сделанную из выскобленного дерева. Когда-то в этой пещере играла музыка. Возможно, она была частью церемонии и ритуалов, а возможно, просто источником удовольствия и средством сближения в трудные времена. Можно только гадать. Что касается артефактов с резьбой, известно, что большинство их сделано из кости мамонта и изображает, по-видимому, человеческих женщин, хотя и со звериными головами. Похоже, что головы принадлежат гиенам, гигантским кошкам, собакам или волкам, но большая часть найденных артефактов была испорчена, их фрагменты утеряны. Возможно, некогда эти фигуры крепились к деревянным шестам, но те давно разложились. На экране появились статуэтки с прямой осанкой. Ни у одной не было рук или ног, низ живота заканчивался острием, зато по крошечным и грубоватым ушкам становилось ясно, что принадлежат они животным. Статуэтки отличались правильными пропорциями, даже грацией, но на Кэт произвели впечатление чего-то звериного. В их очертаниях и позах ей виделась неясная агрессия, в гримасах, которые застыли на испорченных временем мордах, читалось нечто жуткое, полное безумия и жестокого восторга. Последнее, чем я хотел бы сегодня поделиться, великолепная и чрезвычайно любопытная статуэтка женщины. Она больше, чем предыдущие, сделана из обожженной глины и очень похожа на изображение Венер, найденных по всей Европе в более ранних поселениях кроманьонцев. И она появилась на свет около 30 тысяч лет до нашей эры, за 15 тысяч лет до того, как данное поселение вновь придало ей былое значение. На экране появилась черная статуэтка без головы и ног, несмотря на плавные чувственные округлости, Катрин не назвала бы ее великолепной. На белом фоне гигантские черные груди казались еще больше. Сильно выступающие назад бедра и ягодицы выглядели очень правдоподобно. Возможно, она символизирует плодородие и продолжение человеческого рода, или приходящую жизнь и постоянное кровопролитие. Кэт не нравился поворот, который приняли ее мысли, однако это происходило каждый раз, когда она лицом к лицу сталкивалась с жестокими подробностями человеческой истории. В зале было жарко, но кожа Катрин стала холодной. Стоило закрыть глаза, как мысли заполняли картинки с экрана. Оратор спросил, есть ли вопросы. «Можно я пойду?» Когда красная брикберская земля разверзлась, открыв археологам таящиеся в недрах ужасы, Кэт жила на периферии пораженной местности, к северу от Дилмута, в Мурбридже на Килн-Лейн, в доме на две спальни. Оттуда она имела возможность наблюдать, какое преображение несла с собой сила, распространившаяся из темного мавзолея к ближайшим бухтам. Обнаружение первой пещеры на время всколыхнуло местные и национальные новости, а в академических и научных журналах, которые читало меньше людей, эта тема поселилась навсегда. Однако 2 года спустя после того, как один парапланерист заметил трещину в скале Южного Дивона, первоначальный интерес показался ничем в сравнении с тем, что вызвали находки внутри пещеры. Слава о грубо сработанных артефактах, извлеченных из холодной, лишенной всякого света гробницы, разнеслась по всему миру, потрясая воображение людей, как ничто другое. Это открытие породило множество историй и теорий, пересматривающих все, что мы знали о первобытных людях. И ученые, и конспирологи-любители строили всевозможные догадки, и пыл их не только не угас, но даже нисколько не остыл. Для портовых городов Брикбера и Дилмута эти пещеры стали самым большим событием за много лет. После того, как в 50-х прекратил работать последний карьер, Брикбер почти обезлюдел. Нищий, заброшенный рыбацкий порт уступил Бриксхэму на севере, где дела пошли в гору. Но теперь у Кэт на глазах происходило его возрождение. А на юге Дилмут, анклав роскоши сверкающих яхт и домов мечты с белыми стенами, поглотила мысль о пещерах, которые манили сказочным обещанием еще больших богатств. После того, как первая выставка обошла британские острова и Европу, казалось, каждый отель, гостиница, хостел, пансионат, кафе-мороженое, магазин для сувениров и забегаловка с жареной картошкой и рыбой испытывали прилив новых лиц, каждый паром, парковка и проселочная дорога кишели незнакомым транспортом. Пещеры словно призывали людей беззвучным свистом, и туристы со всего мира снова прибывали, сотрясая внешние края Южного Дивона, учтивые, неразговорчивые и непримечательные. Мы попали на карту, скоро все изменится. Казалось, все вокруг дышало этим девизом, верило в него, жило по нему, и на время возможным показалось все. Даже в Ридхилле, бесполезном и нищем сателлите Брикбера, измученной серой деревеньке, влачащей существование в окружении последних работавших ферм, начались преобразования, прежде казавшиеся невозможными. На глазах Кэт гостиницы у бухт ремонтировали, опустевшие магазины обретали новых хозяев, дороги расширялись, совет раздавал гранты на развитие, возрождались древние праздники, едва остававшиеся в памяти, а для открытия рыбного ресторана прибыл знаменитый повар. Время от времени на горизонте даже появлялся круизный лайнер, медленно проплывавший мимо берегов, теперь называвшихся побережьем каннибалов. И все-таки самые заметные перемены происходили вдали от собственно пещер, а вокруг них, на 30 квадратных километрах холмистой местности, там, где морской туман заполонил прибрежные ложбины, деревня оставалась такой же, какой была задолго до открытия старых рудников и задолго после их закрытия. Несколько туристических троп вело в направлении Ридхилла, но они оказались слишком трудными, и экскурсии с гидами там не прижились. Фермеры, будто издавна стоявшие на страже местных земель, просто обновляли заборы, делая их выше, и жили, в общем, так же, как и всегда, образовав вагонфорт вокруг пещер. Но из всего этого периода открытия и нового потенциала Кэт больше всего запомнилась ночь после пресс-конференции в Плимуте. Ее разум говорил, при раскопках нашли ее прошлое, заразив воображение Кэтрин содержимым тамошних могил. Холодная каменная могила, устланная костями, скелет человека, рассыпавшийся вокруг полуразвалившегося черепа гиены, жуткая рябая голова в объятии тонких рук, красная королева, Цроцута, Цроцута. Кэт застыла где-то на грани между сном и явью, и в ее мыслях, как обычно, проплывал монтаж событий дня. Она будто проматывала телепередачу, иногда останавливаясь и запуская воображаемые диалоги. Как все могло пойти иначе, как должно было пойти, как пошло бы, если... И постепенно в мутном и темном эфире открытого космоса в ее разуме всплыли они, те изображения иного, и приняли ясные очертания. Перед глазами вращалась костяная статуэтка с головой шакала, тот возбужденно вздернул морду, будто бы влажную. При виде безногого изображения с прямой осанкой из закоулков разума даже зазвучала какофония нападающих псов. За этим последовала другая сцена. Бесформенное стадо огромных мощных зверей, одного из которых схватили за горло, бросили на толстые колени и, наконец, повалили на грязный бок с грохотом, от которого вздрогнула замерзшая земля под нею. Толпа жадных черных голов немедленно стала раздирать поваленное животное. Рык, перерастающий в смех. Черный камень в грязной руке срезает плоть с человеческого лица, будто рыбу разделывают. Кэт резко проснулась. Ей так казалось, что она спит и видит сон. До начала кошмара она тонула в удушающей тьме, удаляясь от спальни и постели, а потом будто пропустила ступеньку и провалилась во внутреннюю бездну, а там на нее обернулась каменная звериная голова и ухмыльнулась. Но расчленение трупов. Кэтрин села на постели. Расчленение, гастрономический каннибализм. Когда она только входила в конференц-зал в тот день, подобные термины не являлись частью ее сознания. Теперь в словарном запасе Кэт появился новый раздел для зверств и кровопролития. Ей потребовалось несколько секунд смотреть на вновь украшенный потолок спальни, чтобы очистить разум, кишевший столь гнусными паразитами. Без сомнения, в тот день в Плимуте воображение Кэтрин выцвело и покрылось пятнами, а теперь воспоминания об увиденном в презентации PowerPoint воплотились в бредовых сценах, выдуманных ею самой. Эти видения оказались куда яснее, чем с нам полагается быть, но у Кэт не хватило любопытства, чтобы спросить себя, почему. Проснувшись от первого кошмара, она заметила, что свет в спальне все еще горел. Их со Стивом сексуальная борьба оказалась более страстной, чем обычно, и они так устали, что не выключили электричество. Стив лежал, повернувшись к Кэт худой спиной, и спал сладким посткоитальным сном. Слышалось его приглушенное, но глубокое дыхание. Увидев Кэт после работы в костюме и на каблуках, ее бойфренд тут же затащил ее в постель, на что Кэтрин улыбнулась. Эту часть своего гардероба она редко раскапывала после того, как годы назад уехала из Лондона, но костюмы и аксессуары взбудоражили либидо Стива, как будто Кэт стала другой, новой, любовницей. Возможно, эти же одежды пробудили в ней самой воспоминания о ярких огнях давней, оставленной жизни в столице. После переезда в Южный Девон Кэт поторопилась закрыть эту книгу и лишь изредка пролистывала некоторые главы. Свою карьеру она бросила на самом пике, но это, даже не половина всего. Всякие сожаления были обманом, потому что причина этих сожалений – не все, и никогда не была всем. Но старый мундир, надетый на пресс-конференцию, тут же стал обузой, швы которой зашили плохие воспоминания. Вновь открылись личные гробницы, спрятанные в ложном поле разума Кэт, ее падение и позора, а самыми коварными воспоминаниями оказались мысли о Грэме, ее экс-бойфренде. Поэтому всю дорогу домой Кэтрин злилась и скрежетала зубами, как и всегда при мысли о Грэме. Из лондонского прошлого Кэт обычно вспоминала непроходящий насморк, головные боли, будто от прострелов, и ломки без этанола. Она забывала есть, то не спала, то спала 20 часов подряд, то думала и тараторила со скоростью компьютерного процессора, то, что случалось гораздо чаще, тупила и заикалась, как дерьмовое интернет-соединение, и усталость, до костей, до глубины души.